Псалом 35. Начальнику хора, раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его — неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не зринуты и не могут встать».